На меня разом снизошло озарение. Все части головоломки встали на свои места. Первая волна гона наткнулась на угольщика. Несколько тварей не совладали с инстинктами, стали жрать Пашу. На этих мутантов налетели другие, запах свежей крови включил инстинкты. Ну и пошло. «Вполне резонная версия», — согласился Дитрих. «Слепой, а как мы выжили?» Неожиданно Вандемейр легко сел, огляделся. «Это тот самый бункер?» «Ага, антенна. Так что нас спасло?» «Слепый и урятував. Диму, суку срану, пуганул. Потім нас перетяг з полянки сюди». «Я же дальтоник, Вандемейр. На меня меньше действует. Это очень большая удача, что я дальтоник. Удача, богиня моя, ты заслужила цинстерну возлияний». «Хлопці, поки ми тут так дружно розмовляємо, прийдуть ті собаки, що зараз машинками у лагері бавляться. Побібікають, руля покрутять, а як вітер сієї галявини в ту сторону дмухне, одразу почують. Ой, лишенько». Последняя фраза вырвалась у Костика, когда он попробовал встать. Я его понимаю, у самого руки-ноги ломит. «В люк нужно лезть», — убежденно заявил Дитрих. «Ладно», — я кивнул и шагнул к бетонному цилиндру. «Вообще мне туда страшно не хотелось, но что делать?» «Стей!» — бросил Костик и поднялся на ноги. Ему было больно, мышцы еще не отошли, я видел, какую гримасу он скорчил. «Я перший». «Брось, ты на ногах не стоишь». «Ты вже нас урятував. Тепер моя черга першим лізти». «Полезешь, когда сможешь». Я грубо отпихнул Костика, тот свалился. «А что делать? Он упрямый, и пока я могу с ним справиться, нужно воспользоваться. Потом буду хвастаться, что Костика с одного удара завалил. Пока Тарас материл меня, пустовара, собак и зону, я осторожно сунул ствол автомата в люк. Тишина. И заглянул. Где-то внизу имеется источник света. Середина лестницы тонет в темноте, но внизу виден бетонный пол. Колодец достаточно широкий, и лестница идет на глубину метров 4. Крепится массивными кронштейнами, с виду прочными. Конечно, прочными, если пустовар по лестнице в экзокостюме скакал, проверенной электроникой. По противоположной стене тянется пучок кабелей в толстенной изоляции. Понятно, это контейнер. Я помедлил, разглядывая ближние ступени. Будь бы я на месте пустовара и сидит там в засаде, сейчас бы прострелил башку такому идиоту. Но выстрелов не последовало, и я осторожно присел над круглой дырой. «Ну, лучшего момента не будет. Давай, пустовар, стреляй, сволочь!» Нет ни звука. Тогда я решительно развернулся, поставил ногу на ступеньку, придерживаясь за утопленную в бетон металлическую кромку. Глянул напоследок, как Костик пытается подняться, подмигнул Вандемейру и полез вниз. Лестница привела в тесный подвал, метров 6 в длину и едва ли 2 метра шириной. Вдоль стены ржавые остовы каких-то приборов, металлические шкафы и стеллажи. Кое-какие железяки были почти уничтожены коррозией, другие совершенно целые, разве что краска потускнела или облупилась. В дальнем конце комнаты в бетон была вмурована мощная стальная дверь. Сейчас она осталась приоткрытой. Похоже, наш толстый друг смылся этим ходом. На полу были рассыпаны всевозможное снаряжение, инструменты. Среди мелочевки выделялась черным пятном собачья голова в герметичной упаковке. Похоже, пустовар в спешке вытряхнул содержимое из вместительного рюкзака Вандемейра, чтобы наполнить своим барахлом. Я прошел к груди барахла, склонился, чтобы поискать лекарство Дитриха в приметной упаковке. Тут шипением включился ноутбук на столике, я поднял глаза. На экране монитора разверзлась все та же пропасть. Воронка цветных пятен медленно вращалась, затягивая меня внутрь. Я, не задумываясь, вскинул гадюку и с перепугу выпустил все, что оставалось в магазине. Удача, моя сердобольная богиня, должно быть, страшно перепугалась, когда оставила меня на часок, а потом нашла, беспомощного и слабого, на полянке среди вонючего рубленого фарша. Теперь она, конечно, решила не оставлять такого олуха, ни на миг без присмотра. Ничем иным, кроме вмешательства фортуны, я не могу объяснить тот факт, что меня не убила рикошетная пуля. Ладно бы расстрелял монитор, но я так струхнул, что полоснул очередью наискось. Часть зарядов угодила в бетонную стену, металлические стойки стеллажей. Грохот пошел такой, что я на несколько минут совсем оглох и не слышал, как ко мне спустился Костик. Он все еще неуверенно владел конечностями и скорее сполз по лестнице, чем сошел, как полагается. Терминатор обеспокоила стрельба в подвале, и он бросился на помощь. Я показал ему расстрелянный ноутбук и объяснил, что палил с перепугу. Не разобрал собственного голоса и повторил громче. Костик раскрыл рот, но я не слышал ни звука, только звон. Постепенно слух отчасти вернулся, и я понял. «Не кричи! Краще допоможи Вандемейеру, бо він сам залишився, а там собаки вже близенько гавкають». Я полез наверх. Вандемейер сидел, прислонившись спиной к бетону, озирался и двумя руками с видимым трудом держал ПММ. Собак я не услыхал, но я сейчас вообще почти оглох, поэтому не стал слушать, что говорит Дитрих, поскорее выбил кусок бетона, которым заклинил петлю люка. Забрал Вандемейера и Костика в рюкзак. Вниз мы спускались вместе, я первым, а Дитрих чуть ли не на моих плечах. Потом мне пришлось еще раз подняться на поляну, чтобы запереть люк. Засов был самый обычный, самодельный, из гнутой арматуры. Мне бы железяки такой толщины не согнуть. Должно быть, пустовар сам и соорудил при помощи стальных мышц экзоскелета. Я приподнял тяжеленную крышку, чтобы напоследок оглядеться, и встретился взглядом. Нет, не так. Взгляда не было. Передо мной покачивалась безглазая морда слепого пса. Ноздри мутанта вздрогнули, ко мне метнулась слюнявая пасть. Я среагировал машинально, просто разжал руки и провалился. Псина сунулась в щель, тяжеленный люк обрушился на вытянутую морду. Смял, расплющил. Я ударился спиной о бетонную стену, ухватился за кабели, стиснул изо всех сил. На меня посыпались теплые брызги. Я качнулся, нащупал ногами перекладину лестницы, утвердил подошвы на этой опоре и, наконец, рискнул разжать пальцы левой руки и ухватить стойку лестницы, потом правую руку. Сверху медленно и размеренно падали капли. Я пополз навстречу им. Вот и люк. Прилегает почти идеально, будто и нет между створками разможенного собачьего черепа. Я развернул самодельный засов в свободной петле и продел в дужку. Было тяжело. Наверное, если руке помогает экзоскелет, все выходит куда проще. Потом я медленно пополз вниз. Ноги почему-то ослабли и не хотели держать тело. Спустился, сел на нижние ступени и поглядел на Костика с Вандемейером. Те разевали рты, но я по-прежнему их почти не слышал. Голоса доносились будто издалека или сквозь толстый слой ваты. Поэтому остановил их жестом руки. «Все, ничего не надо говорить. Да, кстати, с этой минуты можете называть меня глухим, а не слепым». И будто эти слова подействовали. Я сглотнул, и звук отдался громом в мозгах. Слух возвращался. «Слепой, что с вами случилось? Это кровь, почему свежая?» Я оглядел себя. «Ну да, конечно. Поверх засохшей грязи, в которой я вывалился на поляне, торс покрывали свежие потеки. На плече прилип желтый клык с очметкой багровой дряни. Кровь собачья. На поляне уже зверье, теперь не уйдут оттуда. Будут жрать друг друга и над кусками драться. Мяса на месяц хватит. Конечно, там несколько тонн свежатины, хоть мясокомбинат открывай». «То еще робитим ему?» Вопрос ставший традиционным. «Я не знаю. Это вы же меня уговорили сюда идти». Дитрих пошел, придерживаясь рукой за ржавой стойки стеллажей к дальнему концу комнаты. Навалился на дверь, захлопнул ее и провернул запирающий механизм. «Европеец, педант». Потом прошлепал кучи рассыпанного имущества и стал разгребать. Отыскал упаковку лекарств, вытащил таблетку и проглотил. Поморщился и произнес. «Я думаю, всем нам нужен отдых. Мы пережили ужасное приключение». С этим было трудно не согласиться. Я кивнул. Тут Дитриха пробило. Он вдруг встал, отдернул замызганный комбинезон, приблизился ко мне, вытянулся во фрунт и объявил. «Слепой, вы сегодня спасли меня, спасли мою жизнь. Вы, если бы не вы, я не знаю, каковы местные обычаи, что принято говорить, но...» «Бросьте, Вандемейер, вашу жизнь спас не я, а моя болезнь». Если бы дальтоником были вы, а не я, то сейчас я бы распинался перед вами, как сильно обязан за спасение, верно? Если хотите меня отблагодарить, перестаньте нарываться на неприятности, когда находитесь со мной в одной компании. Я уже обещал, но, боюсь, в самом деле это я втравил вас, всех нас. Отдыхайте, Дитрих, а? Надо же, втравил, будто я дитя малое и сам не понимаю, куда сую голову. Я искал разгадку страшной тайны Долины Костей, вот и нашел. Или лучше расскажите об этом эффекте, как его? Эффект Рубичева-Хольтона, подсказал Костик. Что я чув таки? Да, я уже рассказал все, что знаю. Дитрих опустился на пол и стал перебирать рассыпанную по полу мелочевку. Цветные пятна, движущиеся в определенном порядке, они завладевают человеком так, что сознание отключается. Нет, я не отключался, я летел. Я неудачно выразился. Вы теряете контроль над телом. Мышцы самопроизвольно напрягаются, их сводит судорога. И ваше сознание пребывает отдельно от тела. В конце концов, сердце не выдерживает и летальный исход. Собственно, это секретная разработка. Я не понимаю, как частное лицо могло заполучить технологию, позволяющую воспроизвести эффект Рубичева-Хольтона. А откуда у частных лиц в зоне автомата и прочее? Говорят, долг даже ракетами «Земля-воздух» обзавелся. «Подобная аппаратура не торгуют», – возразил Дитрих. «После пережитого нам всем хотелось говорить, спорить, словом общаться, лишь бы не оставаться наедине с собой, собственными страхами. Ракетами торгуют, а этим нет». «Цей товстун працював десь у оборонному институте», – пояснил Костик. «Майбуть там і упер. Він завжди такий був. Дещо погано лежить, пустовар завжди схопить». Тут я заметил в груди сора под руками Вандемейра портсигар. Протопал к ученому и поднял безделушку. «Это портсигар Лысого. Зря я его ответа ждал. Опоздали мои предупреждения».